Город Сергиев Посад. Привокзальная площадь. Торговый центр Воздвиженский. 28 марта, среда, утро. Нет, ну до чего ж все-таки хорошо придурковатым героям голливудских ужастиков про зомби, а? Вот какой фильм, не припомни, что бы там у них ни творилось, супермаркет – просто островок спокойствия и безопасности. Тихо, светло и спокойно. Несмотря на то, что снаружи, вокруг – полный разгром и хаос. Внутри – тишь и божья благодать. Горят себе лампы дневного света под потолком, аккуратно стоят товары на полках, а в лифтах – даже музычка играет. Лепота. Откуда электричество и почему зомби в магазины не лезут, хотя по всяким прочим строениям шастают свободно, загадка. Видать, те, кто для подобных фильмов сценарии писал, настолько от реальной жизни оторваны, что для них электрическое освещение, горячая вода из крана и заставленные едой полки супермаркетов явление незыблемое. Как дети, ей-богу. К чему это я вообще? Да как сказать? Был у меня один знакомый, который на подобный вопрос всегда с задумчивым видом отвечал «к чему, к дождю». И от него тут же отставали, видать, напуганные многозначительным выражением физиономии. Я так не умею, поэтому, похоже, придется объяснять подробно. Собственно, все дело в том, что мы как раз вломились в супермаркет. Если в Посаде бывали, наверняка его знаете. Стоит себе буквально в полусотне метров от перрона железнодорожного вокзала довольно крупный торговый центр в модном нынче архитектурном стиле без окон, без дверей. Ну, может, и не совсем такой ужасный, но и на украшение города эта бетонная коробка точно не тянет. И окон на фасаде реально маловато. Причем большая часть из имеющихся – бутафория. В смысле, красивое, тонированное с голубоватым отливом стекло есть – а вот проема в стене за ним нету. В связи с этим, внутри здания темно, как у негра в одном соответствующем месте. Потому как электричество в этом районе города нет уже числа, наверное, с 21-го. Ну, может, с 22-го. Вдобавок, в качестве маленьких приятных бонусов к кромешной тьме идут конкретный разгром в помещении, живописно подсвечиваемые яркими, но узконаправленными лучами наших подствольных фонарей и дикое вонище. Нет, я совсем не мальчик-неженка из какой-нибудь элитной спецшколы с углубленным изучением античной философии и французского языка и в жизни своей повидал и понюхал много всякого. Но аналога этому густому амбре подобрать по памяти, ей-богу, затрудняюсь. Тут смешалось все. И тошнотворный запах протухшего мяса из открытых холодильных шкафов и витрин, и сладковатая вонь уже начавших гнить раздавленных фруктов, рассыпавшихся с перевернутых стеллажей, и омерзительный, липкий, отдающий привкусом медяшки на языке запах обильно разлитой по шлифованным плиткам пола крови. И мертвецами тоже перло не слабо, как простыми, тихо себе лежащими и разлагающимися, так и ожившими. Уж этот-то ацетоновый дух ни с чем не перепутаешь. Каков коктейль, представляете? И ведь это всего лишь чуть больше недели прошло, как все началось. И от силы седьмой день, как тут электричество вырубилось. Что же будет месяца через 2-3, когда наступит летняя жара? Расплодятся уже и без того вылезшие откуда-то, несмотря на то, что на дворе только март, мухи, и дойдут несколько более долгоиграющие в плане гниения овощи. Это же форменная амба будет, к бабке не ходить. И как тут, скажите на милость, не позавидовать героям каких-нибудь 28 дней спустя, у которых через месяц после наступления конца света в магазинах все еще горит свет, а на полках лежат румяные яблочки. И влезшие внутрь на мародерку граждане несудорожно рожи тряпками укутывают, чтобы хоть как-то от вони защититься и себе под ноги не стошнить. А диалоги о достоинствах коллекционных сортов виски ведут. В общем, киношные красивости в очередной раз со звоном разбились о грубые реалии жестокого мира, блин. А мы стоим на пороге продовольственного супермаркета, что разместился на первом этаже торгового центра, судорожно сглатывая, заматываем лица шарфами, серыми форменными милицейскими кашне или привезенными из кавказских командировок шемахами. Подсвечиваем разнесенный в хлам торговый зал фонарями и пытаемся сообразить, с чего начать. Причем начинать нужно побыстрее, пока из окрестных домов на гул моторов наших грузовиков не начали подбредать мертвецы. Вокзал в Посаде, на наше счастье, стоит немного на отшибе от жилых кварталов, но не совсем на пустыре, так что скоро притопают, тут и гадать не приходится. А мы пока не то, что продукты выносить не начали, но даже и зачистку объекта не произвели. Значит, нам стоит поторапливаться. «Внимание всем!» – тихо забубнил голосом Тисова наушник моей рации. «Работаем чрезвычайно осторожно. По одному никому не разбредаться. Минимальная группа – тройка. Внимательно смотрите по сторонам и под ноги. В этой помойке не то что мертвец. Слон средних размеров спрятаться сможет при желании. Огонь вести только одиночными. И только если уверены, что перед вами зомби. Работать лучше пистолетами и ПП. Автомат только в самом крайнем случае. А тут продуктов не столько вынесем, сколько попортим». «Это да. Тут Антоха прав. Автомат уж больно суровая штука. Его пуля здешние перегородки и стеллажи на вылет шить будет. А это не есть хорошо, потому что по ту сторону непросматриваемого препятствия вполне кто-то свой оказаться может. Кому такое счастье нужно? А пистолетная пуля и летит не так далеко, и пробивное действие у нее куда меньше, и к рикошетам она не так склонна. Эх, если бы этот супермаркет только нашими силами защищали. Было бы куда проще. Но такой расклад по нынешним временам из области научной фантастики. Нет возможности у Бати отрядить на зачистку магазина полсотни бойцов. У него столько свободных, нигде не задействованных просто нету. Вот и пришлось срочников из батальона внутренних войск привлекать. Хотя если смотреть правде в глаза, то это наши два отделения к их роте прикомандировали, а не наоборот. И руководит всем официально их ротный, целый капитан. И грузовики под продукты тоже их. Правда, командует зачисткой все равно наш Антон, как более в этом вопросе опытный и компетентный. Не стал капитан бычить и количеством звездочек на погонах меряться. Уже хорошо. Не дурак мужик, уже плюс ему. Но вот чего ожидать можно от него и его подчиненных, случись что серьезное, этого, как мне кажется, они и сами не знают. Нет ничего опаснее и непредсказуемее, чем попавший под огонь новобранец. Чего отчебучит, одному Богу ведомо. Эх, дорого бы я дал за возможность вернуть нашу Тамань. Но Тамань по домам умотала, так что придется работать с теми, кто есть. Потому что продовольствие нужно до зарезу. По свежим данным, ударными темпами проводимой в последние дни переписи, на попечении нашего отряда и батальона ВВ оказалось почти 11 тысяч человек. Не скажу, что все бесполезный балласт, скорее наоборот. Пересвет – городок маленький, и большая часть его населения всегда занималась делом, а не воздухом торговали или бумажки из одного ящика письменного стола в другой перекладывали. Правда, трудились в основном в космической отрасли, но инженер – это все же не офис-менеджер. Приусадебные участки и огороды, кстати, у многих имеются. Да вот беда, не сильно подходящий для подсобного хозяйства месяц на дворе. Больше того, время, как назло, то самое, когда прошлогодние запасы как раз к концу подходят. В общем, как ни крути, обеспечивать продуктами всех этих людей пока что нам. И, соответственно, добывать эти самые продукты тоже. Не те сейчас времена, чтобы доцентов и докторов наук на рытье картошки гнать в добровольно-принудительном порядке. Сожрут их там в два счета. Да и не сезон. «Куда, мать вашу, за ногу?» Антонов рык в наушнике выдергивает меня из задумчивости. «Ой, ты ж твою душу! Ну куда они поперли, кретины? Там же прямо за этими стеллажами мясной отдел. За мной, бегом!» Даю я отмашку своим и бегу вперед сам. «Прикройте этих дебилов, пока не поздно!» «Поздно. Стеллаж, полки которого заставлены пластиковыми бутылками с разными спрайтами и мириндами, рушатся навстречу четверым радостно рванувших к этому химическому пойлу веверов-срочников. Даже окружающее вонище дурачков не остановило. Ну да, как же, халява, плиз, налетай, подешевело. Что ж за инфантильный молодняк нынче пошел?» Больше одной мысли в башке за раз не умещается. Увидали лимонад, сразу про осторожность забыли. Хотя что странного, Это мы сначала в Ивантеевке, а потом в Москве нагляделись всякого. А эти из Пересвета не выбирались ни разу. А в нем и так особо много мертвецов не было. Да еще и основную работу по зачистке отряд выполнил. ВВшники только на подхвате работали. Так что многие и манекена еще ни разу своими глазами не видели. Что уж там про отожранцев говорить. А именно отожранцы на них сейчас и кинулись, снеся стоящий между ними и солдатиками шкаф с лимонадом, словно легкую полотняную ширму. С десяток, наверное, не меньше. Быстрые сволочи, очень быстрые. Ну да, сколько там мяса в витринах лежало. Видно, на нем и отъелись. Огонь! Упав на колено в быстром темпе, калачу одиночными из добытого на складах и честно прихватизированного под личные нужды бизона, прекрасно понимая, что мы все равно не успеваем. Выломившаяся из мясного отдела стая, другого названия просто не подберешь, не оставила мальчишкам ни единого шанса. Быстрые, резкие, перепачканные черной запекшейся кровью. Они разметали солдат, словно кегли в боулинге. Те, похоже, умерли быстрее, чем успели хоть что-то понять и схватиться за оружие. Но вот дальше у мертвяков не задалось, хотя они очень старались, в дело вступили мы. Сосредоточенный огонь, и я, кажется, об этом уже упоминал, штука страшная в своей убийственной эффективности. Тела рванувших на нас, будто спринтеры на 100-метровке мертвецов, буквально рвало в клочья шквалом свинца. Их обвисшие, покрытые коркой запекшиеся кровью морды в ярком свете тактических фонарей, мягко говоря, не самое приятное в моей жизни зрелище, способное даже самого уравновешенного человека из колеи выбить. Так что даже врать не буду. Когда последний из них, не добежав до нашей ощетинившейся стволами цепочки метров 5, шмякнулся на загаженный пол, меня ощутимо передернуло. Есть все-таки в этих тварях что-то эдакое потустороннее, что не дает к их виду привыкнуть, воспринимать их спокойно. Стоит только взгляд бросить на их корявые, страшные, но при этом нелепые фигуры, ощутить на себе их совершенно нечеловеческий, наполненный дикой злобой и лютым голодом взгляд. Блин, поджилки трястись помимо воли начинают. Как у сопливого деревенского детсадовца в комнате страха заезжего лунопарка. Главное не потерять голову, не поддаться своему страху, и тогда шанс у тебя есть. Как сказал один из умных людей прошлого, поэт и философ, герой не храбрее обычного человека, он просто храбрее на 5 минут дольше. И очень правильно сказал, между прочим, не верьте сказкам о бесстрашных суперменах. Вообще ничего не боятся, только клинические идиоты. И слово «идиот» в данном случае не попытка оскорбления, а медицинский диагноз. Порадоваться тому, что смогли отбиться, мы не успели. Зомби, словно проснувшись, полезли на нас со всех сторон из всех темных закоулков торгового зала. А уж закоулков таких в этом лишенном окон помещении оказалось, пожалуй, даже слишком много. Растерянных и подавленных гибелью товарищей ВВшников пришлось отогнать к самым входным дверям, чтобы под ногами не мешались, а самим стоять нерушимой стеной между ними и оголодавшей живой мертвечиной. Что-то последнее время частенько нам подобная задача достается. Как-то оно уже слегка поднадоело. Беда в том, что кроме нас, подобным тут справляться пока просто некому. В Москве были волкодавы-горкуши, и пусть и в темпе вальса, но на совесть натасканные нами таманцы. А в Пересвете и Посаде все опять с нуля начинать придется. Одно хорошо, мертвецов в супермаркете оказалось не так уж много. Еще 2-3. И всем оставшимся по скорости и ловкости до первых 10 было очень и очень далеко. Не совсем манекены, конечно, но, в общем, справились. Когда все было кончено, и последний зомби кучей воняющего разложением и ацетоном тухлого мяса рухнул на пол, я вернулся к мясному отделу. Захотел еще раз на тех излишне шустрых отожранцев глянуть. Что-то мне в них изначально очень сильно не понравилось. Слишком уж быстрые, даже для хорошо тренированного человека. Почти такие же быстрые, как похожий одновременно на собаку и крысу мутант, которому я свернул шею в Москве. Но эти определенно были раньше людьми, так же, как и алкаш на Ленинском проспекте. Только тот был все же чуть медленнее, зато скакал, как кузнечик, и клыки имел едва ли не как у ротвейлера. У этих же, насколько мне видно, зубы обычные, человеческие. Чего не скажешь о скорости передвижения, да и прыгали они тоже вполне прилично. До Бубки, может, и не дотягивали, но и уровень среднестатистического гражданина, последний раз прыжками занимавшегося еще на школьных уроках физкультуры, перекрывали многократно. Твою дивизию! Это как же это они так умудряются в разные стороны развиваться, а? Сначала бывший доходяга-пьянчуга с улыбкой бойцового пса, почти без усилий сваливший на землю и чуть не загрызший меня, превосходящего его и по габаритам, и по весу раза в два. Потом парочка халков на менюстовском блоке, потом крыса-пес в офисном центре, а теперь еще и эти. Ох, чувствую, на этом сюрпризы не закончатся. Еще хлебнем мы с этими тварями горя. Особенно обидно было, что, потеряв 4 человек и изведя уйму патронов, мы выгребли с полок супермаркета только кучу банок всякой консервированной чепухи, вроде зеленого горошка, фасоли, кукурузы и прочих маслин, оливок. Ладно, приуменьшил слегка. Взяли еще разных маринованных огурцов, помидоров и черемши в стеклянных банках и рыбных консервов немного, но там совсем чуть-чуть оставалось, шпроты в основном. Ни сайры, ни сардинеллы, ни лосося, ни даже кильки в томате. Эти полки, равно как и те, на которых тушенка и консервированные каши стояли, кто-то задолго до нас основательно подмел. Все содержимое мясного отдела, все эти копченые колбасы, сосиски в вакуумной упаковке и прочее, после устроенной там десятком отожранцев недельной милой пирушки, были в таком виде и состоянии, что сам я это есть не согласился бы даже под дулом пулемета. Я себе не враг. Стеллажи с крупами и макаронами, видимо, еще в самом начале, когда зомби гоняли по магазину пока еще живых продавцов и покупателей, кто-то умудрился опрокинуть. И по рассыпавшимся с полок пакетам, коробкам и упаковкам потом, судя по всему, долго бегали. А позже, когда бегать стало уже некому, шаркали ногами. Брать что-то из молочного отдела мы тоже не рискнули. Не зря среди пищевых отравлений тройка лидеров по опасности для жизни – это грибы, рыба и молочные продукты. В кондитерском еще нагребли разных сушек, печенья и пряников, шоколадной пасты и конфет. Но это разве еда? В общем, полный провал операции. «Слушай, Кэп», — поймал я за рукав командовавшего ВВшниками капитана, «а чья это вообще была гениальная мысль в супермаркет за продуктами лезть?» «Так это...» Ему явно хочется спрыгнуть с неприятной темы, по выражению лица вижу, но я такой возможности давать не собираюсь и пристально смотрю в его глаза, всем видом давая понять, что ответ мне нужен прямо сейчас. «Ну, мы подумали...» «Понятно. Вы подумали, что раз супермаркет, то значит и вся жратва там». «Угу. А про то, что у этого супермаркета даже подсобки нет, вы подумали?» «О том, что это ни разу не Мега и не XL какой-нибудь, что возле кольцевой стоят. О том, какого рожна к нему каждое утро перед открытием такая вереница грузовиков подкатывает. Не отвечай. Я и так вижу. И о чем? И чем вы думали? Стратеги, вашу мать. Ну и скажи мне, ради чего мы 4 пацанов тут угробили? За маслины и кукурузу? За пряники? Нет, ребята, я так воевать и сам не буду, и вам не дам. Только людей бестолку положим». Отмахнувшись от пытающегося что-то возразить капитана, резко разворачиваюсь и иду к выходу, возле которого наши уже держат периметр, прикрывая погрузку добытых продуктов в грузовики прямо с высокого крыльца. «Ты чего там на него нагавкал?» – притормаживает меня Антон. «Да ничего», – пытаюсь я унять вспыхнувшее раздражение. Поинтересовался, кто вообще этот цирк на паровой тяге затеял, и тонко намекнул, что если они за каждые 10 ящиков маринованной черемши собираются по 4 бойца в 200-е переводить, то я в таком участвовать и сам не собираюсь, и другим не позволю». «Ну, с тем, что тут у нас все через 5-ю точку прошло, согласен», — хмуро хмыкает Тисов. «Но делать-то что? Один черт продукты нужны, и один черт нам их где-нибудь доставать придется». «Вот и нужно доставать там, где эти продукты есть, прорывать меня, на оптовых базах, на крупных железнодорожных станциях, на армейских складах, на базах Росрезерва, на таможенных терминалах, на рынках, в конце концов. Но никак не по магазинам шарится. У нас, блин, больше 10 000 народа скоро с голоду пухнуть начнут, если лоханемся. А мы тут чуть ли не сельпо подламываем. На кой? Нам что, людей не жалко? Я уж про время, патроны и горючее помалкиваю скромно». «Ну так, чтоб по закромам Родины толково шарить, нужно для начала выяснить, где эти самые закрома». «А я о чем, Антон? Ты же военный человек. Вот и ответь мне, что можно сказать о командире, который без разведки и нормального обеспечения наобум своих людей в бой гонит, а?» Антон озадаченно кряхтит и выразительно разводит руками. Мол, а то ты сам не знаешь, что про такого долбака сказать можно и нужно. «Вот-вот», — киваю я. «А теперь расскажи, чем мы здесь сейчас занимаемся, если не лезем непонятно куда без предварительной разведки и подготовки?» Ответить Тисову явно нечего. Он снова разводит руками, на этот раз как-то беспомощно. Словом, товарищ лейтенант, думаю, нужно грузить то, что тут добыли, и валить отсюда к ядрене маме. Не выйдет из этой затеи ничего хорошего, и жратвы особо не добудем, и людей, не дай боже, еще потеряем».